Глава 25. Добрые люди в этом мире слишком недовольны друг другом, а мои изделия отлично их мирят. Сэмюэл Кольт. Что касается Вано, это же надо, на похороны только успел. Обидно, мог бы живого увидеть, но я не знал, что тот тогда жив был. Заметив, как по толпе прощающихся рыскают неприметные люди, не только в костюмах, я постарался уйти. Отдать дань умершему однополчанину успел, на этом и можно уйти. Едва сбежать смог, кладбище окружено оказалось. Дальше на шторхе рванул к границе, и срочно пришлось идти вниз, на посадку. Границу охраняли, немало истребителей. Похоже, всех подняли, даже вертолеты были. Ушел тихо, морем, на катере, перехватить не успели, я был в нейтральных водах. Турция тут независимая страна, ближе к ее границам сменил катер на самолет, перелетел Турцию и рванул к Египту. У меня там немало планов. Союз им много техники и оружия надарил безвозмездно. Тут они этим маразмом также страдали. Вот и позаимствую, что посвежее. И все же ушел. А жить я планировал в испаноговорящих странах. Язык изучить хочу. А что, как не погружение в языковую среду, здорово помогает с этим. Начну, пожалуй, с Сирии. Тут мне еще идея интересная пришла. Америкосы во всех историях, то есть изменениях будущего, где я бывал, старательно воровали секреты СССР, у них даже полигон был, где они советскую технику изучали и где гоняли ее. Вот бы посетить этот полигон и забрать то, что им не принадлежит. Отличная идея. Я даже помню, где находится тот полигон. Вот только все забрать я не смогу. Хранилище почти полное. Значит, нужно освободить его от части моей добычи и трофеев. Надо что-то придумать. Кажется, есть идея. Лететь в Аргентину, получить гражданство, купить большой дом на окраине столицы, поставить ангар и сгрузить часть вещей туда, если не все, под охрану и сигнализацию. Вот тогда и можно будет начать добывать много чего интересного. Тогда планы меняем. Летим в Аргентину, страну больших возможностей и беглых военных преступников. Очнувшись в сидячем положении и мотнув головой, я поднял ее, устало потирая мокрый от пота лоб. Жарко. Сбив танковый шлемофон на затылок, осмотрелся несколько отсутствующим взглядом, который быстро прояснился. Со счастливой улыбкой погладив свои ноги и положив обе ладони на колени, я только задорно засмеялся. «Сработало», — пробормотал я, изучая знакомый внутренний отсек боевого отделения танка МС-1. Внутри было настоящее пекло. Неудивительно, что я взапрел. Снова перед глазами и тактическая карта, и остальные значки. Я в игре. Войдя в управление танком, заглушил мотор боевой машины и, открыв люк, выбрался наружу. Танк на самом солнцепеке стоит. Неудивительно, что внутри душегрейка. Устроился на корме, изучив старый лиственный лес вокруг. Полянка небольшая, а танк в центре стоит. Где-то стрекотал кто-то, ухала кукушка, обычный лес, что оживал после того, как я заглушил двигатель танка. Расширив границы тактической карты до предела, 4 километра, я стал изучать, что при мне есть. Так, новенькая командирская форма, звание младший лейтенант, по погонам видно, поверх формы комбинезон танкиста, опоясан ремнем с кобурой, внутри пистолет ТТ, а не наган, как обычно. В нагрудном кармане документы, удостоверение на командира танка младшего лейтенанта Шестакова, комсомольский билет, потом направление на прохождение дальнейшей службы после Казанского танкового училища в 1-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта. Ну и вещевой продаттестат. Это что, Белоруссия? Вроде Франция должна быть, но тут березки, свои, родные. Жаль, рации в машине нет, проверил бы. Но и карта неплохо помогает. Правда, та только лес показывает, довольно широкую реку, что наискосок неровной линией пересекает лес, и дорогу через лес, вполне укатанную. Жаль, арты нет. Сверху бы глянул через режим наведения. Никакого населенного пункта, чтобы определиться. Вроде вдали грохочет канонада, но едва уловимо. В общем, кроме формы, документов, танка и пистолета с 16 патронами, пока ничего нет. Баланс пуст. Ни баллов, ни кредитов. Однако личный карман при мне, и он полон. Снова устроившись в танке, я покатил к дороге, старательно объезжая деревья, хрустя кустарником. Скрежет под днищем, даже через рев движка доносился. Танк объезжал овраги, стараясь пересекать в тех местах, где те мелкие. А пока катил, тут до дороги полчаса. Лес не особо такой ухоженный, к тому же болотистый, пару раз чуть не застрял, объезжать пришлось. С интересом глянув на полузатонувший БТ-5, явно с лета 41-го года тут, я проехал мимо по кромке болота, ну и прикинул расклады. Что делать, понятно. Узнать, какой год, найти Якова и спасти его, надеюсь, успеть. Он в мае погиб, в конце месяца. У меня есть рация, даже не одна в хранилище, плюс мощная армейская на базе грузовика. Можно половить местные волны, послушать новости, но смысл? Я и так знаю, что сейчас происходит. Главное узнать, где я, и добраться до Якова. Это ладно, дело привычное, все знакомо. А пока вернемся к тому, как тот год прошел в прошлом мире. Кстати, меня перенесло, когда я действительно играл в танчики. Тупая игра, но меня перенесло именно туда, куда я и желал. Да, желал. Это желание, видимо, не меньше влияет на перенос, чем сама игрушка. Что я могу сказать про этот год? Да, украденную у Союза и союзников технику я отобрал у США. Причем та в порядке, ухоженная, даже боекомплекты нашел на складах, у американцев все было. Боевые вертолеты, танки, боевые самолеты, плюс реактивные многих видов. Много чего. Часть сейчас со мной, всем умею управлять. За год научился. Взял только то, что необходимо. Электроники тоже немало. Сам этот год был непростой, не в плане учебы, а нехорошая ситуация сложилась с родственниками, которых я считал своими. Грузовик сбил бабушку на зеленый свет светофора, машина угнана, угнавшего не нашли. Бабушка умерла в больнице от травм. Анну, сестрицу, отправили в детдом. Больше живых родственников у нее нет. Я забеспокоился, когда очередного сеанса связи не состоялось. Не отвечали, но и рванул в Союз. Это ловушка была. Выманивали меня на родственников. Сказать, что я разозлился, значит ничего не сказать. Анну я вывез в безопасное место, в Аргентину, документы сделал и вернулся. Больше двух десятков оперативников и бойцов КГБ погибло в том противостоянии в течение месяца. Вообще меня ловили с полтысячи. Но убивал я именно тех, кто руки запачкал, и их командиров. Я нашел и того, что за рулем грузовика сидел, действующий офицер, и остальных. Захотели бы связаться, легко бы смогли. Как я держу связь с родственниками, те знали, уверен, и подслушивали. Но сами на связь не выходили. Таким вот способом решили меня взять. Отбил руки. И их командиров звание генерал-лейтенанта нашел. Потом еще одного генерал-майора и двух полковников, что все решали и отдавали команды. Завершающим аккордом расстрелял обоих генералов и полковников в кабинете генерал-лейтенанта во время совещания из танковой гаубицы КВ-2. Больше на контакт я не выходил. Даже эмиссара присылали. Не помогло. Да и кто я в Союзе? Беглый ссыльный. С такими с позиции силы разговаривают. Видимо, поэтому и решили вот так через родственников воздействовать. А то, что я в игру ушел, а Анна осталась, так та имеет солидное приданое. Мой хороший знакомый, если что со мной случится, возьмет ее под опеку до совершеннолетия. Нормально все. Вот, начал играть в игрушку, к вечеру устал, уже глаза болели. Но все-таки сработало. Кстати, на тот момент я находился в Минске, инкогнито, снял квартиру. Хотел переместиться, находясь на территории Союза. А к дороге я выехал, там как раз автоколонна проходила, армейских груженных грузовиков. Я их как увидел, так и встал с открытым ртом. То есть танк встал, как вкопанный. Что за бред? Откуда тут студебеккеры? Не было же ленд-лиза, но это явно не трофеи. В машинах свои были, зеленым горели, и меня не видели. Башня танка чуть выглядывала над кустарником, Я за люком прятался, изучая колонну, до дороги тут метров 100. Как колонна прошла, я сдал назад, уведя танк в лес, и, покинув боевую машину, задумался, прогуливаясь у левого борта машины. Что-то не так. Что-то совсем не так. Дальше достал рацию, та на батареях, и стал ловить волну. Рация работала вокруг множества, но вот удалось поймать Москву. Вскоре и новости сообщили. Какой сегодня день? О боях на подступах к Могилеву. Какой к черту Могилев? Я что, попал в 44-й? Но истории своего родного мира? Той первой войны, где она закончилась 9 мая? Нужны срочно говоруны. Точнее, языки. Именно из числа противников. Их можно допрашивать, не жалея. Осмотрев танк, я убрал рацию и задумался. В хранилище у меня только современная техника для 44-го года, хотя продовольствия из этого времени тоже было, но мало. Всю трофейную технику, добытую в 43-м году, танки, автомашины, я практически полностью распродал. Ценителей хватало, выкупили все. Но кроме небольшого количества особо редких машин, это моя коллекция. Так что этого времени, кроме одной армейской советской полевой кухни и нескольких единиц оружия, не было. Все современное. Я решил не захламлять хранилище тем, что и так смогу добыть, если вернусь в игру. Большая часть, конечно, 80-х и 90-х годов, но и современных хватало. 2020-х. Кстати, ИС-3 у меня был в полном боевом порядке и готовности, но на нем тут не покатаешься. Сразу заинтересуются. Достав термос с кофе и итальянскую пиццу, это современное, всю ту, что из 43-го я уже съел за год, да и угощал не меньше, и вот так, утоляя голод, размышлял, где добыть языка. Это же явно тыл Красной Армии, что сейчас наступало. Выбор есть. Сбитые немецкие летчики, что пробираются к передовой, потом диверсионные или разведывательные группы. Да и вообще любой, что горел рубиновым цветом, но на карте пока пусто. Только та колонна мелькнула, кстати, еще две шли. И все. Надо по лесу поискать. Может, те и находятся недалеко. Просто карта их пока не видит. Так я и сделал. Покатался, как колонны прошли, по дороге, и действительно три точки высветилось в глубине леса, все красные. К ним и покатил. А те, приближающийся рев машины, услышали, рванули прочь. Да разве от танка убежишь? Нагнал у границы болота, где те увязли. В общем, уговорил сдаться. Оружие мне отдали, с ремнями, документы. Оказалось, летчики со сбитого бомбардировщика. Голодные, накормил их и заодно расспросил. Ну, все так и есть. Если взять историю этой войны, где победа была 9 мая, без вмешательства вроде меня, то так она и шла без изменений. Тут никто о Валентине Шестакове не слышал, хотя в прошлой игре каждый немец знал, кто это такой. Точно, другая игра. Похоже, админов чем-то не устроила та, где я трижды играл. Перезапустили, и вот обновленная игра. Сегодня было 17 мая 44-го, а находились мы между Гомелем и Могилевом. Речка на карте называлась Сож. Среди летунов был штурман, карты тот явно выкинул, но смог пояснить, где мы находимся. Я достал свои карты из хранилища и определился на местности. Ну, хоть знаю теперь, где нахожусь. С летунами просто поступил. Вывел к дороге и передал старшему офицеру, проходившей очередной автоколонной из 5 машин. Тот мои данные записал, немцев принял, документы их. Пистолеты я не отдал, мол, потерялись. А я вернулся в лес. А вот что делать, неясно. С одной стороны, неплохо, что меня тут не знают. Немцы не пуганные, наши не ищут. С другой стороны, это сколько работы похерено, сколько немчуры и румын в живых осталось. Обидно. Никто не ценит мой труд. Что я еще могу сказать? Знания по специальностям остались при мне. А вот опции «пророк» или «каратель» — нет. Опять с нуля все зарабатывать. Ну, понятно, что 3 суток мне на адаптацию дают. А пока стоит развеяться. Я так долго этого ждал. Присев у танка, я задумался. Знаете, а я ведь солгал. То, что отомстил за смерть бабушки, это было. Тут все верно. Отомстил. Вот только меня взяли на отходе. Я хотел думать так, даже мечтал, что ушел и жил с Анной в Аргентине, но в действительности этого не было. Слишком большие силы были задействованы, чтобы вот так уйти. Повреждение позвоночника осколками, 2 месяца парализованный ниже пояса лежал в тюремной больнице, пока не наступил нужный день. На контакт я так и не пошел, так что от меня отстали. Про личный карман те ничего не знали. Ну а когда наступило 8 января, достал из хранилища планшет, у меня был модем, неактивный, но с оплаченным балансом, подключил его, активировав, и вышел в сеть. И там в сети начал играть в танчики. Планшет убирал, когда медсестра приходила. Ел я сам. И вот так до вечера, пока меня не перенесло. 2 месяца калекой был. Я так обрадовался, когда ноги свои вновь почувствовал. А Анна в порядке. Я с ней успел пообщаться перед тем, как отправиться сюда. Связался через интернет. Учится, живет в моем доме. Он ей по наследству отойдет. Все хорошо. Связался с банковским поверенным. Анна моя наследница, все ей уйдет. Я ее оставил в Аргентине под присмотром, можно сказать, друга. Успели подружиться. Достойный человек. Так что, надеюсь, с ней будет все хорошо. Одно радует, когда рванул в Союз узнать, что там и как, заполнил хранилище. Я только КВ-2 потерял при отходе. Сожгли из гранатометов. Собственно, меня и выдернули из люка, когда я на руках выбирался раненый, и успели оттащить, потушив одежду, прежде чем боекомплект рванул. Дальше уже в больничке тюремной очнулся и кочевал так по ним. КВ жалко. Остальные советские танки 1-го года войны в ангаре у поместья, а этот со мной был, и дернул меня черт именно его использовать. Да, дела. Однако что-то делать нужно. Тут я вспомнил, что как раз в этой игре румыны и финны совсем даже не битые. Меня аж затрясло от предвкушения. Решено. Как стемнеет, лечу в Финляндию. Заодно танки прокачаю. Я достал 2 машины 1-го уровня. Нет, управлять могу только 2. Третий уже никак. Проверено. Я ушел глубже в лес, двигаясь к реке. В стороне высокий берег. Болота нет, как и гнуса. Там и вышел на берег. Все 3 танка со мной. Последний перегонял, когда 2 других до границ доходили. Пока бросать я их не хотел. Тем более пригодились, обнаружил группу противников 30 голов. Но на другой стороне реки. А как те вышли на берег, я так понял, переправа у них тут. В кустарнике 2 плота замаскированы. Открыл прицельный огонь. Никто не ушел. Раненых тоже накрыл. 70 000 заработал и 1-е баллы получил. Часть танков модернизировал, те, что 1-го уровня. После того, как на лодке сплавал на другой берег и продал все трофеи, я решил вздремнуть. Ночью вылетаю, отдохнуть нужно. Но тут мне одна мысль пришла. Я подумал, прикинул с разных сторон. А почему бы и нет? Идея, конечно, интересная. Я пока решил оставить финнов и румын в покое и воспользоваться теми документами, что у меня есть. Раз они при мне, то тот гвардейский танковый корпус где-то тут. Повоюем. Бросив танки, которые самоликвидировались, я доехал на квадре до дороги и по ней попылил по лесу, пока деревья впереди не расступились, и я увидел поле. Тут уже убрал квадр и дальше двинул пешком, закинув вещмешок с вещами за спину. А деньги есть. Купил все, что нужно. Я был в форме, комбез и шлемофон снял, фуражка на голове, на перекрестке девушка-регулировщица, рядом шалаш, где, видимо, спала 2-я, к ним я и пошел. То, что их только 2, я знал, карта показала. Регулировщица, что прогуливалась по обочине, поглядывала, как я приближаюсь, после чего козырнула и представилась. «Ефрейтор Лютикова, инспектор фронтового дорожного движения, попрошу ваши документы». Выдав ей командирское удостоверение и предписание прибыть в штаб корпуса, 2 дня еще есть, я поинтересовался. Меня правильно подвезли? Мотоциклист попался, подкинул до этого перекрестка, развернулся и уехал. Да, я слышала шум мотора в лесу. Все правильно. До штаба недалеко, но я постараюсь посадить вас на какую-нибудь машину. Возвращая документы, сообщила девушка. Да, я решил повоевать под этими документами, как обычный молодой танкист. Игра с нагибаторством, конечно, интересна, но, знаете, быстро наскучивает. А опыт использования личины Зиновия Кириллова мне понравился, и я был бы не против его повторить. Да, были у меня не совсем приятные столкновения с особистами, но это, в принципе, не удивительно. Вся моя подготовка, к чему я готовился по послезнанию, читая историю, пошла прахом. Тут история идет совсем другим путем, и я ее не помню. Только то, что этой осенью Румыния и Финляндия перебегут на нашу сторону, и им простят все зверства и все, что те творили. Про финнов и румын я помнил, планы менять не собирался. Просто не уверен, что смогу долго под видом лейтенанта Шестакова повоевать простым танкистом. Или снова придется имитировать свою гибель, или еще что случится. А там и до финнов руки дойдут. Надеюсь, к тому моменту танки уже прокачаю. Да и хочу развеяться. 2 месяца по койкам, когда ходил под себя, больница тюремная, не всегда сразу подмывали, иногда в отходах своей жизнедеятельности несколько часов лежал. Не самые приятные воспоминания, знаете ли. Клеенки еще эти холодные, от которых пролежни. Пока же я отошел в сторону и лег, положив сидр под голову, ожидая попутной машины, а регулировщица с некоторым интересом нет-нет да поглядывала на меня. Ну а что? Симпатичный молодой офицер, к тому же танкист. Вот только, извини, проклятие игрока, как я назвал этот недуг, продолжает действовать. Как мужчина я тут несостоятелен. 2 колонны прошли, но все не в ту сторону. Как появилась одинокая полуторка и как раз куда нужно. Вот тут я насторожился. Дело в том, что в кабине горел рубиновый уголек. В машине 4 было, но шоферы 2 в кузове горели изумрудом, а вот пассажир в кабине был врагом. Ефрейтор остановила машину, я сел, положив руки на колени, наблюдая, как та договаривается, чтобы меня подвезли. Сам разговор мной слышен не был. Причем обращалась-то через окно шофера к пассажиру в звании старшего лейтенанта, как раз к врагу. Тот легко согласился подкинуть, куда мне нужно, тот в курсе. Так что, вскочив, отряхиваясь от травинок, лямки вещмешка на правое плечо, я подошел к ефрейтору, чмокнув ту неожиданно в щечку, и одним прыжком запрыгнул в кузов машины, где еще 2 офицеров сидели, послав улыбающейся девушке воздушный поцелуй. Положив сидр под ноги, изучил других пассажиров, пока машина набирала скорость. 2 других офицеров имели чемоданчики, у одного дешевый фанерный, обтянутый дерматином, с уголками железными на углах, у другого дорогой кожаный, явно импортный. У дорогого чемодана владелец был тоже танкистом, лейтенант, без приставки младший. А второй, тоже младший лейтенант, как и я, был явно артиллеристом, по эмблемам видел. Особо мы не общались, больно уж громко ревел движок у этого разбитого на таких дорогах грузовичка. Главное, тот двигался, это уже хорошо. Я же раздумывал, как мне изобличить врага. Тот ведь явно под чьей-то личиной службу нес, а значит, работал против нас. Застрелить офицера, сидевшего в кабине, это не выход. Меня же крайним сделают. Но надо именно как-то его разоблачить. Чего тот боится? Да как раз того, что его опознают. Если сыграть, как будто я вспоминаю, что его где-то видел, и хватаюсь за оружие. А ведь может сработать. Тот наверняка на нервах, хотя старается этого не показывать. Так что наверняка как-то среагирует. Главное, чтобы жертв от его реакции не было. Тут еще пока катили, мои мысли перескочили на хранилище. Я помню 43-й год, как меня его лишили со всем содержимым. Тут пока такого не было. Хотя с внутренним напряжением ждал, но штраф не наложили. Причем это не значит, что не наложат в будущем. Если проще, нужно все содержимое, хотя бы самую ценную часть, достать и где-то укрыть. Причем в таких местах, чтобы то не пострадало от непогоды и в безопасности было. Есть такие места? Вот и я не знаю. Вот с такими мыслями мы проехали пост. Нас там остановили и проверили документы, как оказалось, машина и шла к штабу танкового корпуса. Гвардейцев тут хватало, штаб размещался в лесу. Рядом какая-то боевая часть. Карта показала людей, слышно рычание моторов, видать, проводят обслуживание, готовятся к скорым боям. Машина остановилась неподалеку от стоянки разной техники. Там и броневики пушечные были. В стороне батарея скорострельных зениток выставила стволы в небо. Пушки были. Шофер нас всех высадил и куда-то укатил, а к нам направился офицер в звании майора. Потребовал документы. Видать, он и будет регистрировать. Как я понял, Старлей этот местный. Ему как своему кивнули. Тот хотел было куда-то направиться, когда я сказал: «Где-то я вас видел, товарищ старший лейтенант». Он явно насторожился, но дернул плечом, сказав, что меня не узнает. Я же на миг запрокинул глаза к небу, делая вид, что вспоминаю. Тут мои глаза расширились, я глянул на Старлея, и мы синхронно рванули клапаны, доставая пистолеты. У него тоже ТТ был. Я еще и заорал: «Немецкий диверсант!» До стрельбы дело, к моему удивлению, не дошло. У диверсанта банально патрон перекосило, осечка. А у меня выбил оружие тот майор, шустрый. В результате я на сутки был помещен на гауптвахту под охрану, пока проверяли меня. А Старлей в это время дал дёру. В его виновность не верили, даже не проверяли. Тот в корпусе уже полгода воюет. Главным финансистом танковой бригады оказался. Пока исполняющим обязанности, но факт. Когда узнали, что он сбежал, все на ушах стояли. Сотрудники СМЕРШа прибыли. А после того, как допросили меня, всех раком поставили. Капитан, дежурный по штабу корпуса, тот майор, что на меня напал, и начальник особого отдела были понижены в звании и с понижением отправлены прочь с глаз долой. Будут теперь под присмотром, как пособники врага. Без шуток. Я сам в шоке, как все быстро закрутилось. Кстати, все решил командир корпуса своей властью, выдав такие наказания этим пособникам. А что, правильно назвали их, пособники и есть. Помогали диверсанту? Было дело. Получите. А сотрудникам контрразведки я сообщил, что видел того диверсанта в 41-м, летом, когда наш детдом эвакуировали из Минска. Попали под бомбежку. Неразбериха, потерялся. И пока шел по дорогам, видел, как советские воины убивали раненых в санитарном обозе. И что делали с медсестрами? Это диверсанты были. Вот в одном я, официально подписавшись под написанным рапортом, опознал того Старлея. Пусть ловят. История выдуманная, конечно. Но таких зверьков ловили особо и старались в плен не брать. Ну а что? Мне выдали назначение, и под вечер, посадив на попутную машину, направили в часть, в танковую бригаду, командиром танка. По иронии судьбы, ту самую, где служил финансистом, тот опознанный диверсант. Знаете, мне кажется, он и не диверсант вовсе, просто ненавидит Советский Союз и считает, что воюет не на той стороне. А по тому поводу, что я его на слабо взял, и тот за оружие схватился, есть у него грешки, еще как есть. Вот и рванул в бега. Это просто мои предположения, ничем не подкрепленные. А в каталажке я не скучал. Слушал музыку, плеер при мне, фильмы на планшете смотрел, благо в помещении был один. Неплохо время провел, знаете ли. Жаль, в тюремном блоке больнички так отдыхать и отвлекаться нельзя было. Камера везде. Я и в танчике в нужный день играл, накрывшись одеялом, чтобы не засекли. Рискнул. А пока грузовик, та же самая полуторка, что доставила меня в штаб корпуса, в этот раз в кузове мешки с чем-то мягким, удобно лежать, катила к месту моего назначения. Я лежал и размышлял о планах на будущее. В это время полуторка снова подъехала к тому перекрестку, где были девчата-регулировщицы, и я увидел, как из леса нам навстречу вырулили два танка. Обычные 34-ки, с пушками в 76 мм, башнями-гайками. Однако те меня изрядно шокировали своим видом. Одна покрашена как надо, а задняя темнее. Это явно советская и китайская линейки. И на карте я не видел этих машин. Их появление стало для меня полной неожиданностью. Более того, в люке командира переднего танка сидела моя заметно постаревшая копия, но в комбинезоне и шлемофоне. И, открыв рот, шокированно таращилась на меня. Та моя копия, где мать Алевтина, а не Татьяна. Но схожесть все равно поразительная. Тут же, застучав ладонью по крыше кабины, я спрыгнул на пыльную дорогу, не забыв Сидор прихватить, и быстрым шагом направился навстречу Шестакову. Тот тоже ловко скользнул по броне танка и быстрым шагом шел ко мне от своих машин. «Почему ты не отображаешься на карте?» — одновременно спросили мы оба и рассмеялись от неожиданности. «Ты моложе меня лет на 5», — сообщила копия. «Значит, ты — это я? Но почему я не помню этой нашей встречи?» Однако ситуация была неоднозначной. Я также не видел свою зеркальную копию на карте, как и он меня, скорее всего. «Похоже, нам надо о многом поговорить», так что я махнул рукой шоферу, крикнув, чтобы уезжал. Мол, потерянного брата встретил, сам доберусь. Грузовик дальше покатил, а копия моя спросила. «Проблем не будет? Не опоздаешь?» «У меня с собой самолет, если что, да не один. Где бригада стоит, примерно знаю». «Это как?» — изумился тот. «Личный карман». «Что за карман?» — деловым тоном уточнил тот, чем меня еще раз ошарашил. «Личное хранилище с привязкой к телу. Берет очень много. Одних танков штук 100 вместит. Опция такая, что я в награду получил, как и омоложение на 6 лет». «Ничего себе! Откуда такие плюшки? Почему я не знаю?» «Да, я прав. Похоже, придется о многом поговорить. Идем в тенек, там пообщаемся». «Да, поговорить придется. Похоже, игра в разнос пошла». «Согласен. Я тоже об этом подумал». Мы ушли на опушку, копия свои танки тоже в тень загнал, дистанционно ими управляя, и устроились под березой, после чего, изучив внешность друг друга, начали знакомиться с нуля. Быстро выяснилось, что у нас только имя и фамилия общие.